кто это там?» — спросил я, видя на вершине кучи трупов, чужой силуэт спины. У него был средний рост взрослого мужчины, носил он легкое пальто, а на его плече свисал огромный серый меч весь в крови, больше его самого. Длинные и золотистые волосы, под влиянием ветра неслись в стороны, словно шелест волн, создавая довольно печальную картину. Треск. И неожиданно для меня мир на моих глазах треснул, как груда стекла. Затем я оказался посреди пустого пространства, и следом за этим стал появляться другой пейзаж. Я уже находился посреди какого-то пустынного и грязного поля, в окружении которого был прямой ландшафт, где не было даже деревьев или озер, лишь сухая земля. Вот только выделялось в этой картине, это множество разных существ, что сражались друг с другом с оружием в руках. Там были рыцари и воины в доспехах, маги, использующие заклинания, убивая сразу целые отряды, монстры, разрывающие плоть всех на своем пути, драконы, дышащие своим пламенем всех вокруг с неба по земле и даже по своим же. В небе парили разного рода существа, включая каких-то крылатых людей, а также огненные снаряды и магические шары. Видел, как огромные человекоподобные волки бегали и рвали всех на части, эльфы, стреляющие залпами стрел по всему полю боя, и видел бегающих скрытых убийц, нападающие со спины, даже взрывы от заклинаний других мифических существ. Все это вело к огромным рекам крови и трупов, которым не было конца. «А-а-а, умрите, гори, жалкий человек, смерть злу и его слугам, умрите вы все, за бога Творца, за короля демонов, за вождя, за драконье королевство, ненавижу тебя, все сгорит в пламени великих драконов». Я слышал, как расы кричали и желали лишь смерти друг другу. Посмотрев еще выше, я увидел небо, полностью объято непроглядной тьмой, не было видно солнца или облаков, словно мир погрузился в самый страшный кошмар. Лишь пламя и магические атаки освещали все поле боя, и в окружении всего этого, я увидел таинственный силуэт, что выделялся именно мне больше всего. Он выглядел примерно на 16 лет и носил белое пальто, которое уже было в крови, но держал в руках огромный меч, тоже в крови. Его волосы были золотистые, а глаза были черными, словно полная и непроглядная ночь. «Это я?» – спросил самого себя. Я не мог понять, что вообще происходит. Где я? Что это такое? Не могу нормально даже понять, как я во все это вляпался. То, что делал тот я, это вырезал целые полчища существ и воинов, каждым взмахом своего меча, а следом использовал адское пламя и сжигал всех без жалости. В обычной ситуации я бы похвалил за такое умение и навыков, но я мог разглядеть тех, кого он убивал. На их доспехах и одежде, или любой отличительный знак, были символы королевств, демонов, вампиров, йокаев, падших ангелов, людей, драконов и т.д. Он практически убивал всех без разбору, особенно собственные войска и союзников, с холодной улыбкой на лице. Следом я увидел еще одну группу силуэтов, которые были мне очень знакомы. Они быстро бежали в его сторону. Это были Юи, Шизуна, Курака, Широни, Шон и еще какие-то темные силуэты, чьи черты невозможно разглядеть. Они шли к тому мне, и на их лицах была некая решимость и грусть с печалью. И тот я посмотрел на них пару секунд холодным взглядом, и потом улыбнулся как маньяк. «Пора умирать и разрушать», с явной радостью в голосе. После чего он замахнулся мечом и покрыл его адским пламенем, и прыгнул вперед. Треск. И в момент, когда я должен был увидеть, чем это кончится, весь мир снова треснул как стекло, и все вокруг стало меняться, показывая следующую очень таинственную для меня картину. Два темных силуэта стояли в пары десятки шагов друг от друга и смотрели друг на друга. При этом у одного было лишь одно оружие и одежда в виде большой косы и плаща с капюшоном. Его вид мне напоминал жнеца, в то время как у другого темного силуэта было два меча на руках, а вокруг него летали еще парочку, принимая забавную форму, словно крылья. Но я не мог разобрать точно, потому что их силуэты были полностью из тьмы. Оба побежали друг на друга, и в момент столкновения мир растворился словно песок. Уже на смену этого пришло изображение, как из глубин космоса выходили ужасные существа, состоящих из красной энергии. Они были ужасными и страшными на вид, словно всем своим видом показывая свою суть и природу. И затем их присутствие достигло большой планеты, и когда те прикоснулись к ней, то стали медленно ее пожирать, словно паразиты. Что это? Агрх. И вдруг перед моим взором снова появилось это существо в самом начале, которое в ту же секунду схватило меня за шею и стало душить, лишая всех сил. Это ужасно больно. словно меня по каждой частице тела пожирали и лишали чего-то очень важного. Когда я уже подумал, что теперь точно умру, внезапно, мое сознание на миг отключилось. И вдруг я снова открыл свои глаза, увидев, как это самое существо держало свою руку на моем лице, и неожиданно его откинул назад из-за появившегося золотого барьера вокруг меня. Тревога. Обнаружена попытка захвата и поглощения системы насильным путем. Активирую защитные меры системы души. Прозвучал механический голос в моей голове. Я сразу же узнал в нем свою системную поддержку оповещения, которую полностью отключил, чтобы в голове постоянно не слышать этот раздражающий механический голос. Но вот сейчас я просто рад его слышать. Также пропало ощущение, которое приносило это существо, когда появился барьер. Это стало глотком свежего воздуха, после того, как я чуть не утопился в морских глубинах всего этого. Вот только это существо стало нападать на барьер. Сначала простыми ударами, потом попыталось сжать его своими щупальцами и всем телом, чтобы раздавить. И под конец, из его рук вышла красно-фиолетовая энергия, которая жутко была похожа на ту, что я видел при поглощении той планеты, и попыталась пробить барьер словно лучами. Внимание! Попытка обхода защитных мер. Повреждения на данный момент несущественны, но требуется разрешение пользователя на ответные действия, сообщила система, и вдруг это перестало так нападать. Пока не раскинула руки и щупальца в сторону, и этот момент, я ощутил, словно на меня смотрел весь мир. «Система, где мы находимся? Как отсюда выбраться?» Спросил я, ожидая обычного ответа, как от Нивы, но получил лишь молчание. Бам, треск, бам. Затем барьер был атакован всей субстанцией и энергией мира, пытаясь пробить его, и потом они полностью покрыли весь барьер, медленно сжимая его, отчего стали видны трещины, которые едва затягивались. Треск. Внимание. Попытка разрушения защитных мер. Уровень повреждения 6%, сообщила система. Треск. 11%. Треск. 19%. Треск. 28%. Да что вообще происходит? Система, разрешаю использовать любой метод и средство, только вытащи меня отсюда, крикнул я во все горло, вспомнив, что система без Нивы не может отвечать на вопросы или советов, а ведет себя как обычная машина и требует точных команд. Принято. Разрешение получено. Начато использование основных и резервных источников энергии системы души, ответила система, и пришло лишь молчание, кроме звуков от того, что меня разорвет вся эта мешанина существ и энергии странного мира. Треск. 56%. Треск. 81%. Система. 96%. Внимание. Приготовления завершены, осуществляю насильное пробуждение и очищение от вредоносного влияния на душу, сообщила система, прежде чем барьер рухнул и мой взор полностью поглотился свету. Я ничего не вижу и не слышу, но я чувствовал усталость по всему телу и боль в районе груди. Это было очень неприятно, особенно ощущение, что внутри меня что-то не так. Свист. Миг, и мои уши уже слышали одно жужжание и свист, от которого я ничего не понимал. Голова слегка болела, но через пару секунд я смог к этому привыкнуть, хоть и с трудом. Затем этот вечный свист пропал, сменившись короткой тишиной, но потом взрыв. Бам. Кашаша. Я резко услышал взрывы, падение чего-то или кого-то и удары, а также разрезание мечом чужой плоти. Чего, кстати, уже трудно не узнать, после того, как сам немало кого и что убил и разрезал плоть. Пытаясь двигаться, я понял, что мое тело слегка онемело. Чем дольше я жду, тем четче чувствую, что это ощущение стало проходить, словно некая энергия внутри меня исцеляет мои недуги. Мои воспоминания очень размыты, отчего мне сложно понять, где я нахожусь и сколько времени прошло. Последнее, что помню, это как сражался с Зайваном, а потом пробел. Нива, ответь, ты здесь? Что со мной происходит? Что случилось? Спросил я в своем сознании. Молчание. Нива, ответь, ты хотя бы цела? Подай свой голос или любой другой знак. Мой король, ха-ха. Нива, я рад слышать твой мягкий голос. Да, я цела и невредима. Все так же прекрасна и умна, чтобы помогать вам быть достойной великой меня, ответила Нива на мой первый вопрос с обычной для нее речью. Эх, понятно. Ты знаешь, почему я не могу сейчас нормально пошевелиться? Просто вы сейчас в процессе восстановления. Скоро вы сможете нормально двигаться. И это неудивительно, учитывая тот опыт, что вы пережили, для своего тела и души», — ответила Нива. «На всякий случай я решил проверить свое состояние через оценку статуса. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла, уровень 167, класс, темный воин, подкласс 1, магический мечник, возраст 29, пол, мужчина, раса, высший демон 110%, расовые способности, темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение поглощения души, домен души, синдзюцу, страх, способности, оцинкаур 8, темная меткаур 10, эхолокациеур 9, поглощение теплаур 10, метаморфазур 8, взрыв манеур 9, полное отражение магиур 5, магия тьмыур 6, магия огниур 5, магия льдаур 4, магия пентаграммур 4, магия демоновур 4, телепатиеур 7, телекинезур 3, навыки, мастер мечиур 2, домен мечиур 1, рукопашный боюр 8, владение копьемур 6, идеальный контроль манеур 2, идеальный контроль темной материиур 5, идеальный контроль лядского пламениур 4, идеальный контроль лядского льдаур 2, контроль метаморфозыур 8, манипуляция темной материиур 8, манипуляция метаморфозыур 5, манипуляция адского пламениур 7, стиль меча канджиур 6, 5 чувствур 10, алхимияур 10, созидание адского льдаур 8, ледяной адур 7, ледяная аураур 8, манипуляция адского льдаур 7, стилсур 10, демоническая трансформация, первая формаур 4, характеристики, сила 1175, сила духа 378, ловкость 884, выносливость 2721 281 1217, защита 889, мана 132 59 518. Какого ангела и черта? Почему мои характеристики упали? Даже мой 169 уровень упал до 167. И почему сила духа пострадала так сильно? Хотя бы обычная сила и защита не так сильно пострадали и максимум упали на 10-20 единиц. Но почему? Предполагаю, что это влияние хаоса на ваше тело и момент близкий к смерти. Трудно ответить на этот вопрос, так как мы говорим об одном из самых непредсказуемых элементов в этом мире, и о том, что вы почти ушли на перерождение или попали в то место, куда надо по правилам этого мира о смерти. Но разве система наоборот не должна не давать мне деградировать и позволять моей силе уменьшаться? И при чем тут хаос? Система не является всемогущей в этом мире на данный момент. Ее возможности и потенциал просто это самое опасное и сильное в ней, что может даже посоперничать с другими существами и предметами в этом мире и в других. На данный момент она не способна на все свои возможности, о которых вы знаете или думаете, так как сама она была создана из вашей энергии, которая должна была сделать вас ближе к истинным божествам или уничтожить вашу вселенную, объяснила Нива. Хм, если подумать, то здесь есть здравый смысл. Теперь понятно. Хоть у меня были подобные подозрения еще в начале, когда я задумывался над словами Джина и Нивы, о моих возможностях и системы. Но теперь это стало более ясно после ее объяснения. Наверное, надо было раньше об этом спросить. Недавно вас поразила энергия, состоящая из хаоса, которая почти вас убила. Помните? И в этот момент мои воспоминания о тех самых коротких секундах вернулись. Я видел Зейвана и то, как он направил на меня свой посох. В тот момент меня сковали мои же чувства и некая сила. Затем яркий свет перед глазами и боль по всему телу. А потом наступил холод, очень леденящий душу холод, еще более мощный, чем тот, что создаю я адским льдом. Вспоминая это, я на миг испугался даже думать об этом моменте, так как это и вправду можно назвать чувством ближе к смерти. Мой король, вам также. Взрыв. Умрите, жалкие ошибки, недостойные жизни паразиты. Прозвучал знакомый мне женский голос, полный холода и равнодушия с неким высокомерием. Понимая, что вокруг меня проходит бой, я быстро постарался вернуть спокойствие в своем сердце и уме, чтобы не давать этому терзать мою душу, иначе это станет проблемой в нынешней ситуации. Когда все это кончится, надеюсь выпить очень крепкого чая или даже алкоголя и провести остаток дня с моими любимыми девочками. Возьму неделю отпуска. Нива, куда пропал Зейван? Последнее, что я помню, перед тем, как вслед за вами потеряла всякую связь с миром, это то, как он исчезнул в свете магии. Скорее всего, он мог телепортироваться, куда именно, не знаю, но я сове. Ясно. Извини, Нива, но мне надо помочь моему отцу не умереть от Зейвана и моим близким в его замке. Я точно уверен, что он там. Прервал я слова Нивы, и когда смог нормально шевелить телом и открыть глаза, то стал оценивать обстановку вокруг себя. Осмотревшись, я увидел, как мои слуги, высшие демоны и плеяды, сражались против где-то десятков не совсем похожих копий на Зест. Каждая из копий использовала магию и ближний бой, бросаясь на моих слуг и плеяд, словно животное или зверь. Мирасцилла использовала темную материю и магию пространства, чтобы нападать и защищаться, а также избегать нападения от копий Зест, что, кстати, на удивление выглядело крайне эффективно. Наверное, не зря она учила книги по данной магии. Элиза и Дерриер использовали свои самые эффективные способы борьбы. Одна магию, другая кулаки и расовые способности высших демонов. Хотя последняя слегка странно двигалась, но возможно, она просто сдерживается или потратила слишком много маны. Ведь я не знаю, сколько времени прошло с момента потери моего сознания. Юри Альфа и Нарбирал Гамма же выглядели не слишком свежо и были помятыми и ранеными, но также не отставали от остальных и тоже использовали свои преимущества, особенно зачарованное оружие в их руках и магию для поддержки. Так как я не привык всегда за всем наблюдать, то для начала решил достать зелье маны и выносливости, чтобы восстановиться, но внезапно узнал, что от первого осталось только слабые зелья, а последние в достатке. Последнее зелье маны я принял между промежутками после боя с Зест до начала боя с Зейваном. Эх, придется использовать души, которые я держу в своем домене и до сих пор не отдал за квест, хотя потом хотел использовать их для ритуальной магии зачарования душ в предметы. Ну, попробовать еще магию некромантии. Мне понадобилось примерно 1,5 минуты, чтобы выпить зелье и поглотить души, для восстановления всех сил. Когда же мои силы вернулись, я сразу же активировал темную метку, и мои чувства резко стали острее и лучше контролироваться. Когда очередная копия Зест собиралась напасть на плеяты моих слуг высших демонов, я протянул руку вперед и произнес: «Лучи тьмы, адское пламя». Вокруг меня образовались магические пентаграммы, из которых выстрелили темные лучи, а следом за этим из руки вышло адское пламя, что устремилось в сторону большого скопления копий Зест. «Кигра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- атак, и от того, что их тела покрыло адское пламя. И довольно неприятно убивать существ с внешностью зест, к которой я давно приобрел симпатию и хорошие отношения. Господин Хоссин, повелитель, прокричали девочки мое имя в разных формулировках и повернули головы в мою сторону. Хотя это было бы глупо отворачиваться во время боя, но вот для Лизы и Деррир это скорее было обычным развлечением, чем опасная битва за свою жизнь. Сам же я уже поднялся на ноги и почти восстановился. Но вот моя одежда была сильно повреждена, отчего я, наверное, создавал довольно потерпевший вид. Из оружия у меня осталось лишь парочку клинков и основное, которое я бы не хотел показывать никому. Сначала добейте этих созданий, а уже потом поговорим об остальном. Приказал я им, и те послушно кивнули, став уже с довольно большим энтузиазмом и агрессивностью избавляться от копий зест. Уже где-то через минуту резни, осталось всего парочку таких копий. Сам же я решил для начала осмотреться и понять ситуацию еще раз. Если судить по тому месту, где раньше была Альбеда, то сейчас там был непрозрачный темно-фиолетовый и зеленый купол, через который сочилась неслабая сила. Скорее всего, на уничтожение такого барьера уйдет некоторое время. Но нужно быстро спешить и помешать Зайвану убить отца. Плеяды и слуги, я оставляю это место на вас, пока меня нету. Охраняйте этот купол и не подпускайте никого к нему. Крикнул я им свой приказ и уже собирался создать крылья из тьмы, чтобы устремиться в небеса, но тут меня прервала Нива. Мой король, постойте. Почему? Что-то случилось. Посмотрите систему оповещений по квестам. Попросила она меня. После ее просьбы я мысленно открыл окно оповещения и увидел это. Выполнено. Квест. Срыв переворота. Описание. Помешать коварным планам жадных дворян, что возжелали получить больше власти, чем они могут взять. Не позволить семье Диебла потерять свою власть как законных правителей. Требование. Убить, подчинить, арестовать предателей дворянинов 37-37. Убить Зайвана Набериуса 1-1. Не допустить смены политической власти в королевстве в пользу предателей дворян 0-1000. Награда. X1 книга по созданию искусственной формы жизни УР 6. X1 мирный амулетур 10. Примечание. Создан Мерлин. X1 куб призыва УР 6. Штраф за отказ? Нет. Штраф за провал? Смерть всей семьи Гибла. Смерть половины дворянских родов и других демонов. Что? Что? Как? Зайван и другие дворяне уже мертвы. Квест выполнен. Но ведь, я, это ведь, как, взрыв. И тут со стороны я увидел, как из дыма выпрыгнула Зест, раненая и довольно сильно измотанная. Особенно ее белоснежные волосы, которые были окрашены ее кровью. При этом она использовала магию и отбивалась от собственных трех копий. Увидев это, я сразу же вытянул руку вперед и направил указательный палец в их сторону, прокричав «Адский луч», после чего пронзил каждой копии прямо в голову, отчего они погибли и упали на каменный пол, истекая черной и красной кровью. Бам, бам. Так вот, что он имел в виду, когда говорил про подобных ей, не думал, что он в прямом смысле заменил ее на другие ее же образы с плотью и кровью. Тихо сказал я про себя, смотря на уставшую и едва живую Зест. Она делала усталые вздохи и выдохи, пытаясь магией восстановить свое нынешнее состояние. Интересно, как она смогла прожить уже от такого количества ран. Через оценку же я проверил ее уровень маны и понял, что она выдавливает из себя последние силы. Если она продолжит в том же духе, то умрет от большого маноистощения или от ран, которые уже получила на свое тело. «Ты в порядке?» – спросил я Зест, что лежала на каменном полу лаборатории. «Ха, да, ах, спасибо, я рада, что вы, ха, живы», – сказала задыхающаяся Зест. «Как я понимаю, контракт между тобой и Зайваном расторгнут», – уточнил я у нее. «Агрда, но купол вокруг, ха, госпожи Альбеда», – сказала она с трудом, но и печальным тоном, смотря в сторону круглого как шар купола. «Раз квест с переворотом удивительным для меня образом был завершен, то скорее всего мне осталось лишь спасти Альбеда. Хоть мне до сих пор хотелось бы узнать всех деталей этого события, но пока что займусь тем, что осталось сделать, и уже потом можно возвращаться». Глава 78. Интерлюдия. Зайван против Наривы. От третьего лица. Внутри огромного и на вид устрашающего замка, похожего на неприступную крепость, окруженную реками лавы и барьером магии, на стенах стоят часовые солдаты с копьями и маги для поддержки барьера и обороны. Каждый уголок был под строгим наблюдением, и мало кто мог бы проникнуть в замок просто так. В самом центре этого самого замка, где есть тронный зал короля демонов, на троне восседал взрослый мужчина с фиолетовым цветом волос, чье лицо выглядело молодым, а его телосложение было средним и стройным. На него была надета кожаная броня и плащ того же цвета, что и его волосы. Рядом с ним был его бронзовый меч, опирающийся над самим троном, и который можно держать одной или двумя руками. Сам же огромный зал имел несколько белых широких колонн, и возле них были чаши пламени, что освещали это на первый взгляд мрачное и пустынное место. К трону вела очень богатая красная ковровая дорожка, под которым был лишь холодный каменный пол. Дизайн состоял из разных цветов – фиолетового, красного, желтого и других малозначимых оттенков. Топ, топ, топ. И вот из глубин дальнего уголка зала, по красному ковру, из самой темной стороны, можно услышать звуки шагов одинокой фигуры. Каждый шаг отдавался эхом по залу, создавая некую давящую атмосферу, но только не для короля, что смотрел в ту сторону. Тогда показалась одинокая фигура, и можно увидеть, что он выглядел весьма необычно. Это был демон в обычной и стандартной для многих демонической форме. Его крылья и кожа имели цвета фиолетового, красного, темно-зеленого, серого оттенка, и каждый раз менялись со временем, словно живые. Носил слегка порванную одежду высокого класса для богатых. «Наберриус?» – спросил король демонов, смотря на него свысока своего трона, возвышаясь над ним. «Да, король демонов, Нарива Гибла, это я», – ответил он, сделав красивый поклон. «Я ожидал встретить кое-кого другого, но не тебя», – сказал Нарива, изучая каждый дюйм внешнего вида Зайвана, чтобы оценить всю ситуацию и возможности противника. «Не понимаю, о чем вы, но мне все равно. Это тот самый момент, когда после вашей смерти королевство демонов изменится и настанет новый порядок», — сказал Зайван с неподдельной радостью в голосе. «Красивая мечта. Впрочем, это не имеет значения. Я, Нарива Гибла, обязан наказать предателя, что пошел против всего королевства демонов и меня самого как его короля, а также то, что ты устроил целое вооруженное восстание дворян против моей нынешней власти», — объявил Нарива на весь тронный зал. «Это не предательство, это смена власти. Вы тоже так поступили, убив прошлого короля и изменив все в нашем королевстве. Тогда я вызвал его на честный поединок под названием «Сила и власть». Не моя вина, что он был слабее, чем должен был быть король. Я действовал согласно старым традициям и законам демонов, установленные еще вторым королем демонов. Упрекая мою победу и становление королем, вы оскорбляете величие прошлых королей и всего своего рода, Зайван Набериус, ответил Нарева, смотря на него с неким недовольством. Да кого это волнует? Все мои предки верно служили этому королевству. Они исполняли свой долг без всяких возражений и упреков. Но я не намерен этого больше терпеть. Я желаю изменить этот мир, чтобы построить свое королевство, и мой род будет им править. Мир науки и магии! Крикнул Зайван с ярким тоном, отчего можно заметить, как его глаза стали сиять неподдельным алым и фиолетовым светом. Подобный мир можно создать, но не таким способом. И точно не сейчас. Вы слишком спешите и не видите картину мира в целом. Моя смерть лишь усложнит создание вашего мира. Ложь. Не смейте мне врать. Я смогу создать такой мир, а ваша смерть освободит место на троне. И тогда я построю новое королевство демонов. Громко заявил Зайван Набериус. Значит, вас уже невозможно переубедить? Нет, пока я не выполню свой долг и свою поставленную цель жизни. Сказал Зайван с решительным тоном и огоньком в глазах. Тогда все решено. Щелк. Внезапно для Зайвана Нарева щелкнул пальцами, и вдруг вокруг них стали появляться магические круги, из которых появлялись демоны в обычной форме. Каждый из них носил высококлассную боевую броню или снаряжение с зачарованной защитой. Это были верные дворяне Наривы, что ожидали сигнала для появления. Здесь присутствовали великие и сильные представители почти каждого дома и семьи. Другая половина была занята важными делами в королевстве для подавления начинающего восстания в разных регионах. Зайван Набериус, вы обвинены и признаны в государственной измене. По законам королевства демонов, вы лишаетесь всех своих привилегий и считаетесь изменником нашего королевства. Не сопротивляйтесь! Крикнул один из благородных дворян. И прежде чем Зайван успел понять ситуацию и ответить, с потолка и ближайших к нему колонн на него прыгнула группа безликих ассасинов в белых масках и с кинжалами в руках. «Атхаос!» — крикнул Зайван, и посох в его руках загорелся ярче, а затем энергия внутри него вышла наружу, создав три энергетических кольца разных цветов. И эти самые кольца увеличились в размерах и практически откинули ассасинов назад, убив тех, кто был слишком близко к нему. Подобная сила задела и дворян, но те вовремя поставили барьеры, что едва не треснули под давлением этой силы. ГРРР, силен, он использует запрещенную силу хаоса, он нарушил запрет, все-таки придется использовать грубую силу и пролить кровь. И столько контроля над подобной силой, кричали дворяне, смотря на злобный силуэт Зайвана, что с каждой секундой становился все больше другим существом. Его кожа становилась фиолетовой и ярко-красной, серой, а вокруг пылало зеленое пламя, что с каждой секундой становилось сильнее. «Я убью сначала короля демонов у всех вас на глазах, и потом уничтожу всех неверных моей новой власти. Если вы не встанете на мою сторону, то больше шанса на сохранение жизни у вас не будет», — крикнул Зайван тоном гнева и злости. «Ха-ха-ха, ну давай, Зайван, покажи нам всем, как ты исполнишь свои слова», — прокричал один из дворян, найдя эти слова до смешного нелепыми и глупыми. «От хаоса!» — крикнул Зайван, указывая посохом на Нареву, который смотрел на это с равнодушием. Когда луч фиолетовой и красной энергии покинул посох, то он сразу же устремились в сторону трона, а именно в Нареву Дибла. Бам! Когда удар достиг цели, то случился взрыв, который должен был убить Нареву. Вот только в ту же секунду из черного дыма от взрыва вылетел бронзовый меч, что на огромной скорости почти достал и убил Зайвана, но тот вовремя поставил барьер и отбил меч. Дзынь. И тот самый меч воткнулся рядом с барьером в каменный пол, незаметно создав слабые искры молний. «Все еще жив, но я не удивлен, учитывая, какой ты известный воин», — сказал про себя Зайван, смотря на то место, где все еще был черный дым. Оттуда же можно увидеть яркие вспышки молний, но те отличались от обычных для всех. Этим самые разряды молний были фиолетового оттенка и испускали сильный приток энергии, который разрушал все в пределах досягаемости. Даже камни под ногами ломались на куски от прикосновения. Предателей ждет лишь одна судьба. Послышался голос Нарива из черного дыма. И когда тот полностью рассеялся, можно увидеть Нариву в новом виде. Теперь он полностью изменился. Почти вся его верхняя одежда была разорвана и грудь была полностью оголена, а сам цвет его кожи сменился на темно-фиолетовый. Из его тела торчали острые и длинные, такого же цвета, шипы. В руке он держал меч, состоящий из молнии, почти такого же материала и внешности, что и его тело, а в другой руке круглую сферу заряженной молнией. «Это смерть от моих рук и моего меча», — громко сказал Нарива, смотря на Зайвана с намерением холодного убийства. «Сразу демоническая трансформация, та самая знаменитая форма короля демонов, позволяющая вам владеть редким типом фиолетовой молнии, которая прославила вас как фиолетовая вспышка. Какая большая честь увидеть ее лично от вас». Вместо ответных слов, Нарива в мгновение ока исчез, оставив после себя легкие искры, и вдруг оказался позади Зайвана. И мгновением со всей силы ударил по барьеру. Бам! Удар был настолько сильным, что даже каменный пол под барьером треснул, но не он сам. Это было показателем чудовищной силы и скорости, вкупе с тем, что фиолетовая молния способна быть в 3 раза быстрее и наносить столько же урона. «Думаешь, что лишь с этим ты победишь? Силу в моих руках, ты глуп, Нарива!» «Раз хаоса!» — крикнул Зайван, и посох стал сиять еще ярче, что даже ослепил своим сиянием половину всех присутствующих в зале дворян. Барьер вокруг него пропал, и вдруг огромная сила покинула посох и полностью распространилась по залу и всему замку, сметая все и всех на своем пути. Взрыв! Взрыв! Сила взрывной мощи энергии разрушила крышу замка, отчего можно увидеть темные тучи в небе. Другие дворяне вовремя прикрылись барьерами и отпрыгнули подальше, чтобы не пострадать сильнее, но не все выжили. А насчет рыцарей, то те пострадали сильнее из-за того, что половину из них придавило камнями или ударной волной. В центре разрушенного зала, в окружении груды камней и большой траншеи, стоял Зайван, а недалеко от него еще целый Нарива в своей демонической форме. «Умри от хаоса!» — крикнул Зайван, резко поддавшись своим чувствам и эмоциям. Сняв свой барьер из посоха, снова вышла энергия фиолетового и зеленого цвета луча, что в мгновение ока должна была коснуться Нариву, но тот резко покрыл свое тело молнией и исчез. Вших, вшух, взрыв. В следующую секунду Нарива оказался возле Зайвана, замахнувшись на него своим мечом. И когда тот пытался убежать от удара, то вдруг его тело было парализовано разрядом молнии под его ногами. Это было заранее заготовленное заклинание молний, внутри бронзового меча, воткнутого в пол рядом с Зайваном. Тот даже не заметил, как эта магия проникла в каменный пол и ждала момента, быть усиленной своим владельцем, чтобы полностью парализовать его в этот самый момент. Кашаша. Нарива пытался нанести смертельный удар по Зайвану, но из-за его зачарованной брони под порванной одеждой, удар замедлился, и тот вовремя успел покрыть свое тело мощной аурой хаоса, отчего чувства и инстинкты Наривы были обмануты и перемешаны, поэтому он резко остановился и отступил. Агрх! Проклятие! Это недопустимо! Лечь, хаос! — крикнул Зайван и направил посох на свою смертельную рану, от которой он едва не умер, если бы не регенерация, поддерживающая его жизнь. Когда энергия посоха проникла в его рану, она в кратчайший миг затянулась. Но вот вместо старой ткани кожи, она была полностью заменена на новую из темно-фиолетового и красного оттенка, отчего у любого здравомыслящего стали бы появляться подозрения. Сам же Нарива пытался привыкнуть к ощущению от ауры Зайвана, но тот уже снова направил на него посох и прокричал: «Да умри ты уже, Нарива, от хаоса!» — крикнул Зайван, и из посоха вырвалось точное такой же энергетический источник, что и в прошлый раз, но в 2 раза больше и быстрее. Король демонов использовал уклонение и смог его осуществить в последний момент. Но вот только его подловил Зайван, что уже взмахнул в его сторону посох, и словно по неведомому волшебству, того прямо из-под земли связали лианы из растения тьмы. «Группа хаоса!» — крикнул Зайван, указывая посохом в небо, и туда полетел зеленый луч, после которого из темных туч ударила огромная зеленая молния прямо по нему же, а следом его тело покрыло зеленое пламя, выходящее из посоха, отчего это становилось убойной комбинацией на его же тело. И сам же он уже совсем стал походить на другое существо. Его левый глаз стал сочиться зеленой энергией, а правый — фиолетовой, а другие части тела источали разного цвета энергии, отчего это выглядело пугающе и странно одновременно. Из-за всего этого одежда и броня, которую он носил, была полностью уничтожена. В момент, когда барьер вокруг Зайвана пропал, на него напали другие дворяне с помощью своих заклинаний и мечей. Но увидев их, Зайван взмахнул посохом и прокричал: «Не мешайтесь, жалкие слуги старого порядка, узрите силу в моих руках, раб хаоса!» И из посоха вышла энергия, которая сразу же распространилась вокруг Зайвана, принимая новую форму. Они имели гуманоидное построение тела и стояли на 2 ногах, но в частности напоминали драконов, имея за спиной пару крыльев из тьмы. Их когти на руках были острыми, словно лезвия мечей, и имели они головы чудовищ с острыми клыками и рогами. Глаза были ужасающе красными. В одно мгновение эти существа напали на всех присутствующих здесь дворян, отчего те резко стали защищаться всем, чем можно. Хоть они и хотели помочь своему королю, но из-за внезапных противников это стало сложнее. Ха-ха-ха-ха, вот она сила. Хаос невозможно обуздать таким слабакам, как вы все. Я истинный новый порядок. Я тот, кто владеет высшей силой, выше бога-творца. Ха-ха-ха, кричал и смеялся Зайван как безумец. Его голос был настолько громкий и высокомерный, что каждый присутствующий здесь дворянин воспринял их как личным оскорблением. И тем временем Нарева уже освободился от оков и стоял с гордо прямой спиной и головой, смотря на Зайвана, а тот на него. Это было лишь мгновение, прежде чем оба взмахнули своими заряженными орудиями, и из обоих одновременно вышли лучи магической и энергетической силы, которые столкнулись в противостоянии. Треск, треск. Можно услышать, как земля под ногами обоих трескается, а все вокруг стало разрушаться от огромной силы, заключенной в них. Мощный поток искусственного ветра, отгоняя всех, кто был слишком близко ко всему этому. Сейчас оба луча энергии темно-фиолетовой молнии и темного зеленого хаоса находились в равных условиях. Но вот в последний момент столкновения все в пару метров от Зайвана покрылось зеленым пламенем, что полностью сжигало землю и воздух, отчего можно увидеть, как много маны он стал поглощать с помощью пламени, созданным его взрывом, уничтожившей половину замка. Взрыв. Когда энергия посередине лучей достигла своего пика, случился мощный взрыв, который практически поглотил обе стороны. Это заняло всего пару секунд, прежде чем дым от взрыва снова рассеялся, но уже насильно из-за магии, которую создавал Зайван в руках своего посоха. А вот король демонов был отброшен и не смог избежать последствий взрыва, отчего он на несколько секунд был парализован и вбит в стену, словно гвоздь. Это конец. От хаоса и из посоха вырвался новый заряд энергии, что почти в мгновение достиг Нареву и не дал тому и шанса на побег или блокировать удар. Бам! Взрыв. Тело Наревы было отброшено еще дальше, а уже потом случился взрыв, который отправил его в полет прямо в небо, откуда он под силой гравитации стал падать уже вниз, и не было видно, что он как-то сопротивлялся падению. Бам! Он упал и лежал несколько секунд на каменном полу, не подавая признаков жизни, но вдруг он все же пошевелился, начиная с кончиков пальцев и головы, заканчивая движениями ногами и руками, чтобы полностью встать. Было видно по его внешнему виду, что он получил довольно серьезные повреждения. Кровь так и лилась из его ран фонтанами, а слегка вывихнутые части тела не улучшали картину происходящего, но вместо криков или просьб о помощи, он просто стоял на ногах, вызвав свой меч и опираясь на него. И хоть регенерация помогает ему в этой форме быстро восстановиться, в бою она, к сожалению, неэффективна, потому что плотно связано с его скоростью и силой в принципе, отчего он может использовать ее только в спокойном состоянии, но не как в бою или в подвижном. Что и ожидалось от того, кого прозвали неудержимый воин, это из-за вашей несгибаемой воли и нежеланием умирать. Но думаете, вы сможете меня победить без использования вашей второй формы? Вы меня до сих пор недооцениваете. Если сейчас же не используете ее, то я убью вас и всех, кто здесь находится, а затем всех неверных жителей королевства демонов, кричал Зайван с большим безумием в глазах, которого уже стало сложно замечать из-за измененного внешнего вида, но его тон голоса ясно это заменял и объяснял. Нарева и вправду имеет более мощную и опасную демоническую трансформацию, но вот проблема в том, что для ее активации ему нужно быть неподвижным примерно 10-30 секунд, и если он хоть шелохнется, то зря потратит много маны, а также находиться подальше от своих союзников, чтобы случайно их не убить всей той мощью, что он выпустит. Думаешь, что ты непобедим с этой силой? Ты просто марионетка хаоса и не более. Твоя сила – это иллюзия, приобретенная не трудом, потом, жертвами, времени, волей, а внешними силами, полученными легкими и низкими поступками. Ты просто жалкая пародия на обладателя силы, сказал Нарева, сохраняя свой твердый и несгибаемый вид воина и короля. Чушь, ложь, глупец. Моя сила – это результат моего гениального интеллекта. Выше вашей глупой силы, ради силы. Я использую силу ради создания лучшего мира. Я единственный нашел способ не стать рабом хаоса и использовать эту силу по своему велению. Я сильнее всех королей демонов. Я тот, кто превзойдет первого и второго короля и построит новую эпоху. С силой хаоса я разрушу и создам все по своему идеалу, кричал Зайван, его громкие слова были полны безумия в глазах и голосе, а посох в его руках все больше и ярче светился от них, делая его внешний вид все больше напоминающий монстра или чудища из ночных кошмаров. «Ты прав, ты не стал его рабом, ты стал его слугой», — сказал Нарива, смотря на Зейван с некой жалостью, но продолжал желать ему смерти. Он уже не первый раз видел людей или других, что поддавались хаосу и с легкостью становились сильнее и даже равными ему по силе, но проблема в том, что те всегда лишались всякой логики и здравым смыслом в действиях, отчего они иногда даже сами себя убивали. И сейчас Зейван идет по пути безумия и разрушения, даже не осознавая этого в полной мере. Когда он снова атакует, я постараюсь минимизировать урон с помощью магии регенерации. Судя по всему, если не дать этой энергии поразить мое сердце и самые важные органы, то вряд ли смогу мгновенно умереть от подобного. И когда я буду отброшен назад, то притворяюсь мертвым, чтобы принять свою вторую форму и в одно мгновение убить его. Подумал Нарива, не смей считать меня каким-то слугой. Я тот, кто несет и управляет хаосом и будет нести новый порядок через него. Мир будет благодарен хаосу и мне, за то, что я построил его. Ха-ха-ха, кричал Зейван, даже не осознавая, что сам себе противоречит и вообще говорит в принципе. И в этот самый момент во время своего смеха он услышал голос в своей голове. Зейван, ты слышишь меня? Телепатически прозвучал очень знакомый тому голос. Кто посмел? Это, господин Мармок, это вы? Где вы? Спросил тот, на время выпав из реальности. Он сразу же стал искать Мармока с помощью своих сил хаоса и заметил его присутствие недалеко от трона, куда он, кстати, незаметно для всех телепортировался. Убери свою защиту и другие помехи лично для меня, чтобы я взял посох хаоса в собственные руки и самолично убил Нариву. После этого мы вместе построим новый мир. Прозвучали сладкие слова Мармока в голове Зейвана. «Но ведь я почти сам. Ты сомневаешься во мне и моих решениях?» Прозвучали недовольные и волнительные нотки по телепатической связи. «Нет, но ведь я могу и сам все закончить и убить. В моих руках хаос будет в несколько сильнее. Тем более это должен быть моим триумфом, для создания нового мира, к которому мы уже близки. Или ты хочешь все это погубить?» Услышав подобные слова, Зейван на миг захотел убить своего господина, за то, что сомневается в его преданности, но вовремя остановился и решил следовать указаниям, так как находился их более разумными. Будет исполнено. Мармок под маскировкой магии иллюзии особого предмета практически стал незаметным для окружающих здесь дворян и существ, так как они были заняты борьбой и защитой себя от атак врагов. В остальном, лишь Нарива слегка заметил его присутствие. Сам же Зейван отлично чувствовал своего господина, благодаря силе хаоса, и по ощущениям, которые он получал, он шел именно что со стороны его спины, и на основе знаний его характера и личности о нем, решил, что тот хочет появиться внезапно и красиво перед Наривой, чтобы его убить, ведь у того есть личная обида. Резкое изменение в характере и поведении Зейвана, Нарива заметил, но понять, в чем смысл этого изменения, он не мог, ибо тот и так медленно сходил с ума. Такие резкие смены эмоций – обычное дело для владельцев хаоса. Сам же лорд Набериуса слегка охладел и смог успокоить свои эмоции. Хоть и сам не задается вопросом, почему за столько лет он не поддался им в такое важное время, а сейчас просто хочет им следовать. Гром, кап-кап-кап, и вдруг внезапно прозвучали грозовые тучи и звуки падения капель дождя. Все это никого не отвлекло. Хоть и крыши и потолка больше нету, отчего дождь легко проник сюда и отчего многие теперь промокнут. Нарива и Зейвана лишь одним взглядом обратили на это внимание. Даже мир предсказывает твою погибель. Последние слова король демонов. Ты жалеешь, что выбрав такой путь, став королем демонов и пришел к такому итогу? Спросил Зейван, указывая посохом в его сторону. Хоть и перед финальным ударом, он передаст посох своему господину. Просто сейчас он хочет насладиться моментом победы и увидеть слабость короля. Я ни о чем не жалею, став королем демонов, и тем, что пытался создать сильное королевство и изменение старых традиций. Я не жалею, что убивал и жертвовал множественными жизнями во благо королевства и лучшего будущего для своего народа. Я ни о чем не жалею, сказал Нарива Зейвану, делая вид почти добитого воина, но не добитого короля. Неправильные слова. Мне всегда было интересно, почему все те, кто обладают огромной силой, так глупы? У вас есть сила, способная вершить чужие судьбы и строить государство. Но вот почему вы всегда защищаете себя каким-то глупыми целями, не просто глупыми, но и вполне себе однотипными и повторяющимися. Это делает тебя никем и ничем, лишь пародией на таких же шутов за троном, сказал Зейван, фокусируя энергию на кончике посоха, для устрашения. Можешь говорить, что хочешь, но не тебе вершить мою судьбу с этой, проклятой всеми богами, силой. Ты лишь дешевка, а не будущий король демонов», — сказал Нарева, желая спровоцировать его, чтобы уже привести в действие свой план. «Ты умрешь не от моих рук, а от силы и воли, которой я служу». В этот момент рука Зайван стала медленно протягиваться в сторону Мармока за спиной, ожидая его передать тому в руки. «Узри же моего го, агрх, кашаша, бам, кашаша, треск». Прозвучал звук разрезания плоти и его падения на каменный пол, а также разрыва костей, эхом разнесся по всему разрушенному залу. Этот звук стал отправной точкой в целой картине происходящего у отдельного числа лиц, что владели доступной им информацией о ситуации в королевстве. «Агрх, че-че что?» – удивленно спросил Зайван, смотря на свою отрубленную кисть руки, в которой был посох хаоса, и на то место, где она сейчас лежит. Еще он ощущал огромную боль в районе груди, или точнее там, где его сердце. И посмотрев туда, можно увидеть, как из него выходит кисть чужой руки, держа его собственное сердце. Обернув голову назад, он мог видеть того, кто все это сделал, и осознав, кто это, его глаза от этого резко расширились, выражая огромное удивление. Этот кто-то стоял за его спиной, в одной руке держа длинный зачарованный меч, а другой пронзая его спину и вырывая сердце из груди. Имел белоснежные белые волосы, мужественный вид и богатый на лице опыт жизни. Носил богатую одежду и символ дома Ринви. Это был сам Мармок Ринви. Одержала его сердце та самая рука, созданная лично им для его же господина, как замена старой. Именно эта рука пустила яд в его тело, которым владел один монстр, для полного паралича жертвы. «П-п-п-п-че-че-че-чему? Зе-зе-че-че-че-что?» Тихим шепотом и из последних сил спросил Зайван, ибо быстро умирал и был лишен всех сил, даже на сопротивление, а также яд лишал его возможности говорить. В ответ же он, увидев слабую и едва заметную улыбку своего господина, и сразу все понял. «Так значит, на самом деле, самым большим идиотом был я», были последними мыслями Зайвана Набериуса, перед тем, как из его тела вышла рука, вместе с сердцем, и его сознание потухло вместе с жизнью. Тело же упало, как марионетка, которой обрезали нити на каменный, залитый дождем, мокрый, пол. Бам! Нарева видел, как Мармок лично своими руками убивает Зайвана Набериуса и тем самым опровергая его лично собранную информацию через верных шпионов и ассасинов, и слова его собственного сына, хоть последнему ему сложно верить, не зная, какие источники он использовал. И все же это никак не укладывалось у него в голове, зачем Мармок убил своего подельника Зайвана. Так как больше не надо было продолжать подготовку ко второй трансформации, Нарева резко встал и мгновение ока оказался возле трупа Зайвана, при этом тыча мечом в сторону его убийцы. Пока тот еще не успел даже прикоснуться к посоху хаоса, чтобы использовать его силу. В ответ Мармок поднял руки вверх и с провоцирующей улыбкой сказал: «Я могу объясниться, мой король, глава 79 передышка, от первого лица Мелиодаса. Как только мы убили последнего клона Зест, то почти все стали собираться вокруг меня, видимо, ожидая дальнейших указаний, как я до этого и приказывал. Впрочем, за это время я успел все хорошенько обдумать и слегка подлечить Зест, дав ей слабое зелье лечения. В остальном у нее уже были признаки моноистощения, отчего она едва могла нормально передвигаться, не рискуя лишний раз себе что-то сломать или остаться калекой до конца жизни. И поэтому я усыпил ее слабым зельем для сна, что были получены со скрытых квестов. Одна такая доза способна на целый день отправить человека спать мертвым сном. Но если учитывать, что организм демонов и суккубов в несколько раз сильнее и выносливее, то предположу, что она проспит максимум 6-12 часов, в зависимости от того, как быстро она восстановится. Также это будет для нее же лучше, учитывая, как пристально она смотрела на купол с Альбедо внутри, словно готова на все, чтобы освободить ее и броситься даже в ад ради этого. И чтобы лишний раз не мешалась, пусть поспит. Мне все равно нужно будет решить ее судьбу в конце всего этого. Господин, мы сильно рады снова вас видеть в добром здравии. Простите, что мы пришли слишком поздно, чтобы помочь вам и не помешать случиться тому, что случилось. Если вы посчитаете нас бесполезными, мы поймем и примем это, — сказала Юрия Альфа очень виноватым тоном, опустившись на колени, а следом за ней повторила Нарбирал позади, делая лицо полное раскаяния. Подобные слова меня, естественно, поразили и слегка расстроили, но посмотрев теперь на нее более пристально, я мог заметить, что одна рука Юрии едва двигается и вообще свисает, словно приклеенная. Через оценку я смог заметить, что она истратила большее количество маны с выносливостью. Но это не слишком важно сейчас, но надо это учесть. «Повелитель, я так скучала по вам. Вы ведь наградите меня за то, что я послушно выполняла все приказы и выполнила поставленную задачу?» — спросила Элиза очень соблазнительной походкой, подходя ко мне, пытаясь таким образом меня соблазнить. «Похоже, пора изымать похабные книги из моей библиотеки в ПВ-шаре, которые иногда читают женская часть его обитателей. Странно, что я раньше еще этого не сделал. Альфа, она правда хорошо справилась?» — спросил я все еще стоящую на коленях, каменного пола, Юриальфу. Та на мои слова аж дрогнула всем телом, словно ожидая чего-то другого и ужасного. «Да, господин, она выполняла все мои приказы, и хоть у нас были мелкие проблемы, но в остальном она хорошо справилась. Поэтому не вижу смысла вам лгать. Еще раз простите нас. Прошу, накажите или лишите нас жизни за нашу бесполезность», — сказала очень громким тоном Юри, продолжая тему про то, что они со всеми опоздали и увидели меня почти на грани смерти. Видимо, это сильно по ним ударило, раз они так сильно себя винят, а не меня. Но вот их идея убить себя ради этого снова выходит за рамки. Я прекрасно осознаю, что повел себя в некоторых ситуациях, пока шел сюда, глупо, недальновидно, наивно, ошибочно, и постараюсь такого больше не повторять. Теперь уже, когда имеется небольшой опыт, я могу в точно подобных ситуациях знать, что надо делать. Но вот брать на себя мои же ошибки и недооценку противника в последний момент – это слегка за рамки. Теперь я понимаю одного скелета в черной мантии, что сам удивлялся подобной преданности и желанию отдать свои жизни за не очень-то и большие ошибки. Или может, я просто еще слабо понимаю бремя правителя. Альфа и Гамма, вы не виноваты. Но если на то пошло и вы не отступитесь, то когда все это успокоится, я выдам вам наказание, которое вы должны будете выполнить, чтобы загладить свою вину, — сказал я им обоим, понимая, что они скорее всего будут продолжать эту тему, пока не получат то, чего хотят и по их мнению заслуживают. Лучше отделаться малой кровью, чем большой, пока есть возможность. Ведь сам сделал их такими преданными, надо, как говорится, брать ответственность за свои творения и действия. «Спасибо, господин, мы примем это со всей решимостью», — сказала Юри, вставая в прямую стойку, не поднимая голову. Она отошла на пару шагов назад. «Спасибо, господин, нам правда жаль», — сказала уже Нарбирал, повторив за своей сестрой. «Все равно, Гамма, Юри и Паучиха, Деррир, Змейка, вы все хорошо справились. Особенно сейчас ты хорошо справилась, Мирасцилла. Как я полагаю, это ты дала мне зелье лечения», — сказал я, смотря на названную особу в розовом боди, что летала недалеко от моего лица. «Спасибо, хозяин, я старалась, особенно с той смуглой девушкой, что сейчас лежит на полу», — указала она на Зест, что сейчас спит от сонного зелья. «Теперь понятно, почему она так долго продержалась, несмотря на тяжелые повреждения и вид. Ясно, так как времени на поздравления и награды еще не пришло, то для начала я завершу последнее дело и потом начну разбираться со всеми проблемами и тем, что вы смогли добыть в крепости Набериуса», — сказал я, идя к куполу, окружающее место, где внутри должна находиться Альбеда. «Змейка, поставь барьер вокруг этого места». «Слушаюсь, хозяин». «Кокон тьмы», — сказала Мирасцилла, и темная материя, которая парила вокруг нее, расширилась, покрыв почти все пространство лаборатории. Внутри же это было похоже на бесконечную тьму, где едва можно что-то увидеть. «Деррир и Паучиха, вы мне поможете усилить атаку своими способностями. Надеюсь, ты успела набить руку?» — спросил я у Деррир, что слегка странно себя вела некоторое время. Ее тело слегка дрожало и при этом сидело на большом камне, стараясь не двигаться и это скрыть. А намекал я на ее способность усиливать вес своих ударов путем других ударов. «Ага», — сказала она слабо дрожащим тоном, при этом делая слегка медленные шаги, с неровным дыханием. «Я получу еще одну награду за это, можно, повелитель?» — спросила Элиза, пытаясь меня соблазнить своими телодвижениями и особенно ножками, которые были очень красивыми и соблазнительными. «Не наглей», — сказала я ей, убирая весьма острые руки со своей груди. «Иногда она слишком много себе позволяет, наверное, привычки быть королевой». «Господин, что прикажете делать нам?» — спросила Юри Альфа. «Ждите, пока мы не закончим с этим. Вы получили слишком сильные повреждения, чтобы дать какой-то видимый результат в подобном деле. Как прикажете, Юри Альфа». «Будет исполнено, господин». «Нарбирал Гамма, после чего обе встали с колен и встали недалеко в этом темном пространстве, ожидая моих приказов, и чтобы не быть затронутыми силой, которую сейчас будут использовать сразу три высших демона. «Мне нужно несколько минут», — сказал я и, встав прямо возле купола, став принимать свой настоящий облик, я стал медленно менять форму и размеры своего тела, на довольно мускулистое и стройное телосложение. Естественно, уменьшив свой рост, одежда из Тароссы легко с нее спала, отчего я был полностью голым, и на мгновение заметил огромный шрам на груди, скорее всего оставшийся от прошлой атаки на Бериуса, но сразу же ее закрыл с помощью метаморфоза, хоть рана до сих пор отдавалась слабой болью, так как трата столько маны и выносливости, ради изменения физического облика были неизбежны. Я сразу же стал использовать еще один запас душ в своем домене, чтобы восстановиться. Затем из моей светлой кожи медленно стала выходить темная энергия, что окутывала меня со всех сторон, пока не приняла окончательную форму, став по сути заменой моей одежды, а на лбу по ощущениям была темная метка. Сейчас же я был в режиме уничтожения. Моя сила и в принципе все характеристики со способностями увеличилась в несколько раз больше, чем были до этого, так как в большинстве случаев эта трансформация выпускает за собой много энергии, отчего нередко я могу и собственных же союзников задеть. Еще это может привлечь ненужное внимание монстров в этих горах или еще кого-то по случайности. Но благодаря барьеру Мирасциллы, шансы на подобное малы. Когда этот момент прошел, я мог ощутить то же самое чувство, когда принимал этот облик в чистилище. Хоть и со слабым чувством, что энергии в атмосфере не слишком много, чтобы поддерживать его слишком долго, не испытав впоследствии огромное моноистощение на себе. Когда я дам команду, используйте самые сильные ваши магические и физические атаки, чтобы пробить купол. Можете теперь не сдерживаться, приказал я, при этом доставая из инвентаря свой огромный меч с белым по краям и серым оттенком по центру, дол меча. Я покрыл свой меч адским пламенем и темной материей, чтобы усилить его силу, а также собрал много маны в накраю лезвия, для острого замаха, и для последнего штриха, по острой стороне покрыл правый и левый бок адским льдом, и честно все это вместе требует очень много маны и концентрации, и я максимум могу минуту продержаться в подобном состоянии. Элиза же покрыла свои острые руки молнией и адским пламенем, и покрыв темной материей, Дерриер же просто создала огромную лапу и слегка шаткими движениями приняла стойку для удара. «Дерриер, с тобой все в порядке?» – спросил я, так как находил это уже слишком неестественным для нее. «Это может стать проблемой и только удлинить время для разрушения купола». «Пепха, порядок», — сказала та, делая громкий вздох и потом стараясь принять равнодушный вид. Я, конечно, не поверил ее словам, с ней явно что-то не так, но вряд ли она не настоящая и ее подменили, если судить по нашей с ней связи через контракт. Подобное подменить или обмануть крайне сложно, и на это требуется очень много навыков, времени, мастерства и т.д. Значит, проблема может заключаться в здоровье, но по оценке, она вполне себе здорова, хоть выносливость слегка убавилась. Отступать уже не было времени, либо сейчас или потом, буду надеяться, что это не травмирует ее или кого-то еще слишком сильно, чтобы тратить на это лишнее время. Хорошо, начинаем. Га-а-а-а! Крикнул я, замахнувшись мечом двумя руками над головой, прямо по куполу со всей силы. Следом за мной последовали Лиза и Дерриер, которые в ту же секунду ударили. Бам! Взрыв! Взрыв! Наши атаки замерли на несколько секунд, но мне казалось, что дольше. Купол вокруг Альбедо почти отразил все наши атаки и на первый взгляд даже не дрогнул, но это не продлилось слишком долго. И в мгновение ока на куполе появилась трещина, которая стала расти и распространяться повсюду, отчего мы только сильнее усилили напор. Треск. И в последнюю секунду купол, окружающий Альбедо, треснул. И все, что он после себя оставил, это ничего. Словно растворился как туман, который перестал быть иллюзией или существующим объектом этого мира. Дальше я увидел каменный алтарь, окруженный магическими пентаграммами, и Альбедо в белом платье, но не такое, какое она обычно носила, со специальными вырезами в своем стиле, а простое и довольно обычное. Подойдя поближе, сразу же разрушил пентаграммы темной материи, пронзив каждый острыми шипами. На последний, который под алтарем, я просто надавил своей силой. Проверив состояние здоровья Альбедо, я обнаружил, что она еще жива. Потом пытался разбудить спящую красавицу, но у меня ничего не вышло. Она никак не реагировала на мои попытки или какие-либо внешние раздражители. «Ясно, значит, придется использовать план», — сказал я вслух свои мысли. «Что прикажете, повелитель?» — спросила Лиза, подойдя ко мне со спины и положив свои острые ручонки на мои плечи. Вместо словесного ответа, я протянул руку в пустоту и достал оттуда круглый белый шар, который все сразу же смогли узнать и понять смысл его появления. «Значит, пора, жалко», — сказала Лиза, делая не очень радостное лицо, словно ее лишили веселой забавы. «Паучиха и змейка, вы останетесь здесь караулить, пока я не вернусь. Остальные ко мне». Нарбирал и Юри, вместе с Дерриер подошли без проблем, хоть последняя стала выглядеть все страннее и страннее. «Мне реально начинает казаться, что у нее серьезные проблемы. Скорее всего, это связано с тем, что они делали до этого, но времени на разбирательство подобного у меня нет, поэтому быстро все сделаю и закончу остальные дела и уже потом разберусь с ней». Прикоснувшись к телу Альбеда свободной рукой, с помощью темной материи создал еще одну, которая прикоснулась к Зест, держа в другой руке ПВ-шар, к которому остальные также прикоснулись, и мы в мгновение ока были поглощены этим шаром, чтобы потом в следующий миг оказались посреди зеленой поляны и деревьев, где можно увидеть разного рода вещей, включая мешки, зелья, оружие, книги, шкафы и т.д. В остальном они были аккуратно сложены и выставлены недалеко, чтобы никому не мешать. Осмотревшись, я заметил, как рядом со мной были все остальные, включая тело Альбеда и Зест, а недалеко отсюда стояла Люпус Регина во все том же наряде горничной с вырезом у ног и в своей шапке, а также своими рыжими как огонь или кровь волосами в виде двух кос. И она все так же была со своей фирменной веселой улыбкой. «Господин, вы закончили, или вы пришли проведать малышку Мерлин?» — спросила она, при этом осматривая нас всех, но не нарушая свою ровную стойку. «Почти. Где Гаутер? Он сейчас приглядывает за милашкой Мерлин. Я вроде бы тебя оставил следить за ней, или что-то случилось?» «Нет, просто ей стало скучно проводить здесь время вместе со мной, и она захотела в другое, интересное. И так как я была в дилемме между двумя вашими приказами, то решила отдать ее на попечение Гаутеру. Если я ошиблась с выбором, простите», — объяснила Регина, делая виноватое выражение лица в конце. «Ясно, это не проблема. Я пойду к ним. Остальные могут отдохнуть и заняться своими ранами. Дерриер, жди меня возле места для вашего жительства», — приказал я всем, особенно последней, ибо ее состояние самое неопределенное. «Но так как я хочу по-быстрому вернуться в реальный мир, придется оставить ее в ПВ-шаре, пока я не закончу. Как прикажете», — сказала Юри Альфа, и вместе с Нарбирал отправились выполнять мой приказ и лечиться. Дерриер же смотрела на меня со слегка красным лицом, но с попыткой сохранить хладнокровие отправилась делать то же самое. Сначала я снял режим уничтожения, чтобы через пару секунд не упасть в обморок от моноистощения, и поглотил еще парочку душ для восстановления, а уже потом быстро достал свою повседневную одежду, ибо маскироваться мне вряд ли сейчас будет нужно. Поэтому это заняло некоторое время, за которое успел расспросить у Люпус Регины, где Гаутер.